Глава 8. Богдан. Как вернулся из испанской забегаловки, куда я сбежал, ненавидя себя, Паскевича и окружающих, не помню. Просто провал в памяти. Кажется, только что мчался по полю, а уже лежу на кровати, а кто-то трясет меня за плечо. «Боб, вставай, тревога!» «Где? Как?» Распахиваю сонные глаза, но ни черта не вижу, сплошной мрак. «Поднимайся, Иваныч всех собирает в холле!» «Чёрт! Погоди!» Сажусь, растирая глаза, пытаюсь разглядеть время. «Блин! Какого хрена? 6 утра! Рано же! Дай поспать!» Спросонья ничего не понимаю. Вроде бы нахожусь в своей комнате, на кровати, но почему одет? Снова падаю на подушку и ногой пинаю капитана, но Мишка не сдается. «На том свете отоспишься!» – тормошит меня он. «Отстань, пока не тороплюсь. А пора задуматься!» Громов рывком сажает меня и не дает лечь, как ни пытаюсь. Я трясу головой, но не могу прийти в себя. Во рту, словно стадо слонов ночевало, тошнота поднимается волной из желудка. «Слушай, неужели я вчера так нализался?» Закашливаюсь, сухой и шершавый язык едва шевелится во рту. «Дай воды, будь другом!» «Воды? Держи!» Холодный поток опрокидывается мне на голову. «Спятил!» Вскакиваю и с кулаками бросаюсь к Мишке. «В нос хочешь?» «Фу, ну и запашок от тебя!» Он машет руками. «Зато ты проснулся, живо в душ!» У тебя 5 минут, все уже ждут. «Да скажи хотя бы, что случилось?» Мишка толкает меня в спину и отправляет в ванную, но сам не уходит, стоит под дверью, словно караулит, не сбегу ли я. «Что ты помнишь из вчерашнего?» – спрашивает он. «Помню ушлёпка Паскевича, который ударил по ноге. Смотрю на икру и сплёвываю. Блин. Док меня не допустит до тренировки. Дьявол, чтоб его, урою гада!» «Что случилось?» – кричит Мишка. «Кого уроешь?» «Смотри!» Высовываю ногу из-за шторы. Она опухла, по всей коже разлилась болезненная синева. Вчерашняя маленькая точка превратилась в безобразное красное пятно, которое пульсировало болью. «Ек-макарек!» – присвистывает Мишка. «Это уже походит на членовредительство. За такое Паскевичу грозит отстранение на несколько игр. И у тебя явное воспаление. Ты вчера не обрабатывал ногу?» «Нет, пластырь наклеил, и все. Идиота кусок. Сам знаю. Хватаю с крючка полотенце и с трудом выбираюсь из ванной. А главное, не докажешь ничего. И не надо доказывать. За нас уже все сделали». Перестаю вытирать волосы и смотрю из-под лобья на друга. «Ты о чем? Шевелись, сейчас все узнаешь. Громов, если не скажешь, прибью». Но Мишка уже исчезает за дверью, оставив меня в мучительных раздумьях. Может, я вчера еще что-то натворил? Иваныч не станет собирать команду так рано утром без весомой причины. На сердце становится тревожно. Уже подходя к общей комнате, понимаю, проблема за ночь нарисовалась серьезная. Парни громко говорят, перебивая друг друга, иногда срываются на крик. «Сергей Иванович, предлагаю подать на канал в суд!» Слышу голос рыжего Петьки. «На опережение, так сказать!» Рыжий – самый нервный игрок команды, вечно чего-то опасается. «Согласны!» Поддерживают его остальные. И на репортера тоже. Смутно вспоминаю девчонку с длинной косой, увязавшуюся за нами в бар. «А при чем тут она?» Спрашиваю, распахивая дверь. «Из-за этой стервы весь сыр-бор и завертелся», отвечает угрюмый Леха Савельев. «Бро, вспомните, мы ее выставили сразу, как только узнали, кто она. Еще и обыскали. Не было при ней ни камеры, ни телефона». «И правда, выставили». Приятели переглядываются. Хотя сначала показалась очень милой девушкой. Мы даже накормили ее. «Тогда как она смогла заснять твой разговор с капитаном?» – спрашивает Петька. «Скажите толком, что случилось?» Прихрамывая, иду к свободному месту. Рана разболелась так, что хочется для нее покоя. Ловлю внимательный взгляд тренера, прячу ноги под стул. Эта гадина записала видео на телефон и отправила в редакцию. «Держи». Петька сует мне в руку мобильник. Я смотрю ночной выпуск новостей спортивного канала и холодею. Но пугает меня не тайная съемка. С такими вещами наши юристы справляются по щелчку. В ужас приводит общественная реакция на слова редактора о грядущем расследовании. Видео набрало несколько сотен тысяч просмотров и, естественно, наверняка не прошло мимо начальства. «Иваныч, что делать будем?» От растерянности вопрос звучит жалостливо. «Разбираться, конечно», – тут же активизируется менеджер. «Ты, Колесников, не успел появиться в команде, как влип в новую историю?» «Я влип», – вскакиваю, сжимая кулаки. «Я вам вчера первому сказал, что Паскевич нарочно ударил меня по больной ноге. Что вы мне на это ответили?» Продолжаю противным тонким голосом, передразнивая звездочку. «Не переводи стрелки на других, Колесников. Неси ответственность за свои ошибки». «Ну, я...» «Если бы вы вчера приняли меры, сегодня эта новость не стала бы неожиданностью. А еще удалось бы удержать ситуацию в рамках лиги. Теперь уже ссор из избы вынесли». «Так, заткнулись все». Тренер хлопает ладонью по столу. Мы дружно вздрагиваем. «Юристы уже выкатили иск команде соперников. Результат матча не будет засчитан». «Как не будет?» Нестройный вопль вырывается из десятка глоток. «Была ничья. Пусть так бы и осталось». «Мы же в подвал таблицы скатимся. Начальство так решило. И еще». Иваныч делает паузу, медленно обводит нас взглядом, потом останавливается на мне. «Что? Что?» Не выдерживаю я напряжения. «И Паскевич, и Колесников отстранены от игр на время разбирательства». «Я-то за что?» Вскакиваю и тут же падаю на стул. «Я жертва ситуации!» «А журналистка? Как она подобралась настолько близко, что сумела сделать запись?» «Я не знаю». «Вот в этом и проблема. Пока ты напивался и нянчил обиду, девчонка делала свою работу». «Кстати, лучше тебя!» Снова вылезает менеджер и тут же прячется за спиной Громова. Но я на звездочку не реагирую. Перед глазами стоит хитрожопая репортерша с косой и ухмыляется. Даже когда я выкинул ее из бара, она не сдалась. Что мне крикнула? Пытаюсь напрячь память. «Точно!» Заявила, что я умоюсь кровавыми слезами. «Ох, сучка!» Меня словно взрывом подрывает в воздух, пальцы сами сжимаются в кулаки. «Я убью эту стерву! Точно придушу!» «Колесников, сядь!» Иваныч давит на мое плечо. «Замри! А еще лучше шагай к доктору, пусть осмотрит ногу!» «Освидетельствование понадобится для иска. И, Богдан, я не вижу твоего бейджа. Где он?» Я смотрю на себя, на ребят. Пытаюсь вспомнить, где мог его оставить, но ничего на ум не приходит. «Не знаю», – запинкой отвечаю тренеру. «В комнате». «Найди его. Тебя скоро вызовут к начальству, и без бейджа охрана на стадион не пропустит». «Знаю», – бурчу себе под нос, озадаченный новой неприятностью. «Что со мной не так? Почему вся жизнь кувырком?» Живо представляю цепочку событий, которая последует за громким разоблачением канала. Теперь еще и от отца жди звонка. А все репортерша виновата. Попадись она мне еще раз. Вот так я опять просыпаюсь знаменитостью, застрявшей в новом громком скандале. У себя в комнате перерываю все вверх дном. Бейджа нет. Мозги кипят от напряжения. Не могу вспомнить, когда я его видел в последний раз. Каждый шаг дается с трудом. Нога болит все сильнее. В конце концов не выдерживаю и сажусь на кровать. Желудок тоже отзывается тоскливым урчанием. Так, срочно нужна подпитка организму. Боб, хватит хандрить. Пошли на завтрак. Без стука в комнату вваливаются друзья. Капитан, Рыжий и Лёха. Иду, вот только чёртов бейдж найду. Куда я его засунул? Приятели бросаются мне помогать, и тут Петька хлопает себя по лбу. Погоди. «Вспомнил. Когда мы пришли за тобой, ты сидел у стойки и тряс бейджем перед носом бармена». «Точно!» – Громов смотрит на меня. «Кто-то, не помню уже кто, вырвал его у тебя из пальцев. Потом я видел бейдж у нас на столе. Он лежал между тарелками», – поддержал его Лёха. «Бро, вы лучшие!» – искренне восхищаюсь я. «Коллективный разум – это нечто!» А я сейчас не в той кондиции. Но мы дружно смотрим на капитана. Когда я уходил, специально все проверил, не забыли ли что. Бейджа не было. «Звони в бар», — приказывает Рыжий. Но разговор с директором, официантами и уборщиками ничего не дал. Никто не видел бейджа, не выбрасывал его с мусором. Мы сходили на завтрак. Друзья проводили меня к врачу, который, глядя на мою ногу, покачал головой. «Слушай, Богдан, не нравится мне состояние раны». «Игорь Михайлович, только не отстраняйте от игр», — умоляю я, ни на что особенно не надеясь. Слишком много проблем завертелось, и все складывается против меня. «Увы, Боб, придется», — заметив мое отчаяние, он успокаивает. «Пока на одну встречу, а дальше видно будет». Прикидываю. Время еще есть. Следующая игра через 5 дней. Все устаканится. Увы, радовался я зря. Новые неприятности не заставили себя долго ждать. Без бейджа меня не пустили на тренировку. Сумел пробиться только к раздевалке. Прихрамывая, шагаю по коридору, и за дверью польской команды слышу скандал. Несколько человек кричат друг на друга, надрывая глотки. Прохожу мимо. И вдруг дверь распахивается, и в коридор вываливается Паскевич собственной персоной. Красный, злой, растрепанный. Мы сталкиваемся взглядами. Он странно хрюкает и с воплем «Кацапская свинья!» бросается с кулаками. Я не успеваю отпрянуть и пропускаю удар в солнечное сплетение. От боли сгибаюсь, из глаз искры сыплются, и свет меркнет, но удерживаюсь на ногах, зверею мгновенно. «Сука, да я тебя!» Сразу, без замаха, врезаю кулаком правой прямо в основание широкого носа. Брызжет кровь. Паскевич хватается ладонями за лицо. «Курва!» – орёт он. Не раздумывая, добавляю ногой по голени. «А это тебе за сорванную игру и за курву!» Паскевич складывается, набычивает голову и идет на таран. Мы сцепляемся. Секунда, и уже катаемся по полу, награждая друг друга тумаками. Из раздевалки вываливается польская команда. Игроки растаскивают нас по разным сторонам коридора, но мы рычим, материмся и пытаемся достать друг друга ногами и руками. Вся ярость, все напряжение последних суток выливается в эти вопли. «Заткнулись все!» – рявкает кто-то, и в наступившей тишине слышится только наше хриплое дыхание. «Устроили драку!» «Колесников, к боссу!» – приказывает Сергей Иванович. «Паскевич!» – польский тренер что-то говорит своему игроку. Только сейчас туман перед глазами рассеивается, и я понимаю, что коридор заполнен людьми. Вижу лица своих друзей, тренеров, администрацию в деловых костюмах. и где-то на заднем плане маячит звездочка, сплескивая ладошками. «Это конец», — выплывает первая мысль. «Все». Отчаяние душит, в груди появляется камень, который давит и давит на сердце. «Пустите меня», — говорю тихо Мишке и Рыжему, которые держат меня. «Сам пойду». «Боб, ты спятил?» От жесткого взгляда Иваныча некуда спрятаться. «Я не начинал драку, просто шел мимо. Он выскочил из раздевалки и сразу кулаком в живот». Говорю и чувствую, что оправдываюсь. «Простите, не сдержался». «Не сдержался он», — высовывается менеджер. «Вот вылетишь из команды, будешь знать». «Иваныч, что теперь со мной будет?» «К боссу, Колесников, к боссу». Иваныч поворачивается к команде. «Живо на поле! Тренировка еще не закончена!» Иван Григорьевич Мухин, представитель руководства клуба, выезжал с нами на сезонные игры. Обычно он не вмешивался в тренировки, занимался денежными вопросами и снабжением. Но в таких сложных ситуациях, как сложившаяся вчера, он разруливал проблемы. «Проходите, садитесь!» Приглашает он и широким жестом показывает нам с менеджером на соседнее кресло. «Рассказывайте». «Я же говорил», – начинает звездочка, – «говорил, что рано еще Колесникова включать в состав команды. Одни неприятности с ним». Мухин, плотный человек в деловом костюме, застегнутом на все пуговицы, поднимает руку и останавливает поток ненужных слов. «Я за это ему благодарен». И без характеристики менеджера чувствую себя полным дерьмом. Сам бывший футболист, босс прекрасно понимает, какая ситуация может сложиться во время игр. «Богдан, хочу послушать тебя. Почему я узнаю что-то о своей команде из ночных новостей?» Я без утайки рассказываю все, как было. Он молча кивает, мерно постукивая по столу кончиками пальцев. И этот стук внезапно успокаивает, приводит мои мысли в порядок. «Ты говоришь, что все, что случилось, череда нелепых случайностей?» «Да, так и есть, за исключением удара Паскевича». «А ты, Колесников, белый и пушистый?» – не выдерживает менеджер. «Мяч пропустил, бейджик потерял, в драку ввязался». «Помолчите, Максим», – босс поднимает руку. «У вас больше нет дел?» «Есть, но...» «Вот и идите». Звездочка, сердито хмурясь, покидает кабинет. Я с замиранием сердца жду вердикта босса. Он берет в руки телефон, кому-то звонит. Сам отвечает короткими «да», «нет». Наконец отключается и смотрит на меня. «Серьезная ситуация, Богдан. Паскевич пострадал в драке сильнее. Ты ему нос сломал». На миг закрываю глаза. Ощущение полного провала настолько сильное, настолько явное, что жить не хочется. А всё девчонка-репортерша виновата. «Меня отчислят из команды?» Спрашиваю, едва сдерживая дрожь в голосе. «Нет, но...» «Спасибо, спасибо большое!» Вжимаясь кулаками в сиденье кресла. «Я никогда...» «Буду держать себя в руках, никто не спровоцирует!» «Не торопись с клятвами», – останавливает меня босс. «Игры в подгруппе придется пропустить». «Как пропустить?» Мир рухнул и прямо на мою голову. Расплющил в лепешку, размазал, раскидал каждую клеточку по воздуху. Стою на ватных ногах, меня ведет в сторону, хватаюсь за спинку кресла. «Видишь, тебе еще ногу надо подлечить, совсем хромаешь», — сочувственно говорит босс. «И, кстати, бейджик найди. Не хочется, чтобы попал в чужие руки. Сам понимаешь, он у вас основной документ». «Спасибо. Хорошо». Я плетусь к раздевалкам по пустым коридорам. Наша драка заставила всех спрятаться, разогнала народ по норам. Падаю на скамейку и закрываю глаза. Есть время обдумать свое положение и раскинуть мозгами. Как только Мишка появляется в дверях, мокрый, взъерошенный и вспотевший после бега, я бросаюсь к нему. «Бро, надо ехать в бар». «Зачем?» Капитан скидывает грязную и мокрую одежду на пол, хватает полотенце и в дверях поворачивается ко мне. «Камеры». «Позвони в бар, пусть посмотрят видео». «Нужно самим, так лучше поймем, что к чему». «Хорошо, жди нас. Иваныч отпустил до вечера». Через полчаса мы неразлучной четверкой едем в бар. И тут оправдываются самые худшие предположения. На экране хорошо было видно, как девчонка-репортер роняет бейдж на пол. Потом поднимает его и небрежно сует в карман. А дальнейшее представление смотрим как увлекательный фильм. «Слушайте, бро!» – восклицает рыжий. «А девчонка сообразительная! Нашла, куда телефон пристроить!» Разрозненные пазлы складываются в яркую картину. Нас одурачили, обвели вокруг пальца, а мы даже не заметили, что за милой внешностью простушки с косой прячется настоящая змея. «Миха, поехали в отель. Ты же знаешь, где она остановилась?» С надеждой смотрю на друга. «Ну, знаю», – мрачнеет лицом тот, ищет что-то в телефоне, звонит, потом смотрит на меня. «Может, мы без тебя справимся, Боб?» «Нет», – отрезаю сомнение, – «я хочу сам посмотреть в глаза этой стерве».